Мажордом раскрыл дверь по-старинному, низенькую и узкую. Зашуршало розово-желтое платье. Ныряя голыми плечами, закинув равнодушное красивое лицо, опустив ресницы, вошла боярыня Волкова. Стала посреди палаты, блеснув перстнями, взялась за пышные юбки с кружевами, нашитыми розами, выставила ножку, атласный башмачок с каблуком вершка в два, присела по всей статье французской, не согнув передней коленки, направо-налево качнула напудренной головой страусовыми перьями, окончив, подняла синие глаза, улыбнулась, приоткрыв зубы: «Бонжур, принцесс!» Буйносовые девки, заваливаясь на зады, в свой черед так и ели гостью глазами. Роман Борисович взял шляпу, растопырил ноги и руки, помахал ею. Боярыню попросили к столу откушать кофе. Стали спрашивать про здоровье родных и домочадцев. Девы разглядывали ее платье и как причесаны волосы. «Ах, ах, куафан на китовом усе, конечно! А нам-то прутья да тряпки подкладывают!» Санька им отвечала: «Скуафер — чистое наказание. На всю Москву один. На масляной дамы по неделе дожидались, а которые загодя-то причесанные так и спали на стуле. Я просила тятеньку привезти куафера из Амстердама». «Почтенному Ивану Артемичу поклон передайте», — сказал князь. «Как заводик его полотняный? Все собираюсь поглядеть. Дело новое, занятное. Тятенька в Воронеже, и Вася в Воронеже, при государе». «Наслышаны, наслышаны, Александра Ивановна». «Вася вчерась письмо прислал». Санька запустила два пальца за низко открытый корсаж. Роман Борисович заморгал. «Вот-вот сейчас женщина заголится». Вытащила голубенькое письмецо. «Как бы Васю Маво не послали в Париж?» «Чего пишет?» — кашлянув спросил князь. «Про государя что отписывает?» Санька долго разворачивала письмецо, лоб наморщила, щеки, шея залились краской, шепотом. «Читать не так давно научилась. Виновата». Водя пальцем по жирно разбрызганным строкам с титлами и росчерками, стала читать, выговаривая медленно каждое слово: «Сашенька, здравствуй, свет мой, на множество лет. У нас в Воронеже вот какие дела. Скоро флот будем спускать в Дон, и с тем наше житье здесь окончится. Пугать не стану, а стороной слышал, государь-де хочет послать меня вместе с Андреем Артамоновичем Матвеевым в Гаагу и далее в Париж. Не знаю, как и думать о сём. Далеко, да и страшновато. Мы все, слава богу, здоровы. Герр Питер тебе кланяется. Помедали недавно за ужином. Он по вся дни в трудах. Работает на верфи, как простой. Сам и гвозди, и скобы кует, сам и конопатит. И бороду брить не досуг. Зело всех торопит. Людей загонял. Но флот построили.